Что могли мы поставить в порядке сравнения рядом с приведенным кратким изложением военного бюджета Соединенных Штатов? Обратимся к официальному документу. Докладу министра финансов СССР Гостева о государственном бюджете СССР на 1989 год и об исполнении государственного бюджета СССР за 1987 год, сделанному 27 октября 1988 года на сессии Верховного Совета СССР 11 созыва. В перечислении расходов там есть одна строка, всего одна. Обеспечение обороноспособности 20,2 миллиарда рублей. Что составляет, хотите верьте, хотите нет, всего лишь 4,1% от расходов госбюджета. Например, в 5 раз меньше, чем целевые бюджетные дотации на продовольствие и другие социальные нужды. Впрочем, не верьте. Не верить было официально разрешено с августа 1987 года, когда перед мировым сообществом, с трибуны Организации Объединенных Наций, советским официальным представителем было официально заявлено, что указываемая в госбюджете СССР сумма расходов на обеспечение обороноспособности – это лишь часть наших реальных военных затрат. Она отражает только расходы Министерства обороны СССР на содержание личного состава вооруженных сил, материально-технического снабжения, военное строительство, пенсионное обеспечение, но не включает финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также закупок вооружений и военной техники. У нас все еще не существует известной народу и учтенной при составлении бюджета цены межконтинентальной ракеты, цены стратегического бомбардировщика, подводной лодки, танка, любого вида вооружения. А для того, чтобы утвердить госбюджет на сессии старого Верховного Совета, ушло ровно столько времени, сколько требуется, чтобы поднять руки в единодушном одобрении. У нас сами названия видов оружия держатся в строжайшей тайне, а привычка пользоваться их американскими кличками так привелась даже на официальных переговорах с Западом, что ей перестали удивляться не только мы, но и наши собеседники. Когда в августе 1988 года в Советском Союзе побывал с официальным визитом министр обороны Соединенных Штатов Фрэнк Карлуччи, ему показали многое, демонстрируя возросшую открытость. Показали, среди прочего, и наш новый стратегический бомбардировщик на авиабазе в Кубинке под Москвой. Карлуччи осмотрел его снаружи и изнутри, заглянул в пилотскую кабину. В связи с его визитом я написал комментарий о раздвигающихся границах возможного и сам уносимый новыми возможностями, запасшись сведениями у знакомого генерала из генштаба, решил упомянуть название советского бомбардировщика, в чреве которого побывал американский министр обороны, Ту-160. Но меня из этих стратосферных высот быстро вернули на землю представители сначала главлита, а потом военной цензуры. Они хорошо понимали нелепость ситуации, но не могли ослушаться высоких генералов из ВВС, которые все еще берегли давно уже не секретный секрет, и в своем комментарии мне пришлось написать, что Фрэнк Карлуччи осмотрел советский бомбардировщик с американским названием «Блэкджек». Чувство юмора нам не занимать. Но если перейти к серьезному тону, то не занимать нам и бесконечного ущемления и собственного, и национального достоинства. Ибо только привычным дефицитом достоинства можно объяснить детскую игру взрослых дядей в иностранные прозвища и псевдонимы для нашей военной техники. Под псевдонимом выступала у нас ракета СС-20, вплоть до подписания договора о ликвидации ракет средней дальности, когда нам открыли, наконец, что истинное ее имя – РСД-10. Под псевдонимами Backfire, Blackjack прячутся советские бомбардировщики. Многие могли бы привести свои примеры того, как и когда при входе в царство военных тайн узрели надпись «Оставь надежду на здравый смысл всяк, входящий сюда». Иногда это примеры высокого официального абсурда. От одного из наших главных переговорщиков мне довелось однажды услышать, что, разрабатывая с американцами договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, советская делегация до самого последнего момента не имела советских данных о числе наших ракет и боезарядов и пользовалась американскими оценками. У журналиста примеры мельче, чем у дипломата. Но не удержусь еще от одного. Занявшись темой обычных вооружений в Европе, и желая придать своим газетным материалам необходимую степень предметности, я в качестве спецкора «Известий» с разрешения и с помощью главного политуправления весной 1988 года побывал в некоторых соединениях группы советских войск в Германии, ГСВГ. Принимали меня хорошо, показывали, что можно. Трудности возникали позднее, когда материал был написан и поставлен на газетную полосу. Главлит вежливо предложил обратиться в цензуру военную. «Может ли повториться прошлое?» — спрашивал я в начале своих заметок, рассматривая нынешнее военное противостояние в Европе. «Может ли прийти новый Гитлер?» «Нет, история не копирует самое себя. Зарятся ли на нашу территорию американцы? Нет, потому что придерживаются иных, чем территориальные захваты, концепций поддержания своего влияния в мире». Военный цензор вычеркнул бы эти рассуждения, но его поползновение на политическую правку редакция отбила. По другим позициям, однако, мы потерпели поражение. Военная цензура убрала номер танковой дивизии, которую я посетил, хотя название ее оставили. Сняла название новейшего танка Т-80, который частенько мелькает в западной печати, устранила его цену 1 миллион рублей, которую сообщили мне военные на местах, хотя я пытался смягчить этот факт, указав более высокую и открыто публикуемую цену новейшего американского танка М1 «Абрамс» — 2 600 000 долларов. С тех пор дело двинулось и в этом отношении, и название самолета Ту-160 и танка Т-80 уже встречается в советской периодической прессе. Трудно винить военного цензора. Он действует в рамках инструкции. Но поставить на обсуждение вопрос о засекреченной стоимости танка просто необходимо. Спросим самих себя, от кого держит в тайне тот факт, что стоимость одного танка составляет по нынешним временам примерно 1 миллион рублей? От чужих или от своих? От потенциального противника или от собственного гражданина? Противнику от этого ни холодно, ни жарко. И кроме того, зная цену своего танка, он может прикинуть и цену нашего. А свой гражданин начнет заниматься прикидками цены этого танка не столько к чужому, сколько к своему. К своему жилью и зарплате, детским садам и поликлиникам, пустым магазинам и очередям за дефицитом. Свой, да еще при гласности, закричит. Что же творится, братцы? Без ножа режут. Особенно, когда прикинет, сколько же могут стоить те 10 тысяч танков, на которые в одностороннем порядке мы сокращаем свой танковый парк. Ведь половина из них физически уничтожается. Из групп наших войск в ГДР, ЧССР и ВНР выводится 5300 современных танков. Это миллиардами рублей пахнет, на ветер выброшенными. Ведь если в одностороннем порядке выходит, что у нас этих танков был явный перебор, выходит, нам средств девать некуда, кроме как в могучие чудища с лазерными пушками, турбинными двигателями, разгоняющими их до скорости 90 км в час, и с особой броней в металлических пакетах взрывчатки, которые взрываются навстречу вражескому снаряду, отталкивая его. Нет, никакой западный разведчик не задаст такого количества вопросов, как свой обескураженный и вошедший во вкус гласности гражданин. Похоже, о его спокойствии и душевной уравновешенности как раз и заботится военная цензура, вычеркивая стоимость нашего танка. Конечно, можно ему, гражданину, сказать, как всегда говорилось, так надо. Можно нажать на его необыкновенную претерпелость, на патриотическую самоотверженность, которой в мире не найти, лишь бы не было войны. Но прикрикнуть, как прежде, уже не удается. Гражданин все пристальнее вглядывается в эту прорву. Куда же это все проваливается? Работаем, работаем, а жить не лучше. Тем более, что в этой прорве кое-что высвечивается первыми и робкими еще лучами гласности, брошенными на заповедное царство военных тайн. Возьмем ту же историю с танками, страшным превосходством в которых мы запугали Западную Европу и дали большие козыри тамошним и американским милитаристам. И посмотрим на нее, вооружившись кое-какими уже опубликованными официальными нашими предложениями. Итак, по упоминавшимся ранее данным Министерства обороны ОВД, на 1 июля 1988 года на Европейском театре страны ОВД имели 59 470 и страны НАТО 30 690 танков. НАТОвцы, не сомневаясь в оценке численности наших танков, для своих все-таки настаивают на цифре 22 тысячи. Число советских танков в Европе составляло 41 580, а доля Соединенных Штатов и НАТО, по нашим оценкам, 6 980 танков. Как минимум двойной перевес в танках ОВД над НАТО. Раньше нами не признавался, о чем свидетельствует, к примеру, официозная брошюра «Откуда исходит угроза миру». Москва, воениздат, 1984 год, страница 78, где утверждается, что по общему количеству танков 25 тысяч страны НАТО не уступают странам Варшавского договора. По боевым машинам пехоты и бронетранспортерам ОВД тоже имеет значительное преимущество над НАТО. 70 330 на 46 900. Причем у одного Советского Союза их в Европе почти столько же, сколько у всего Западного Альянса – 45 тысяч. У НАТО существует превосходство по ударным боевым самолетам фронтовой авиации, боевым вертолетам, противотанковым ракетным комплексам. Но разрыв много меньше против танкового, и сокращать их в случае договоренности Восток-Запад тоже придется значительно меньше. Между тем, перспектива поистине исторической договоренности приблизилась после активного начала в марте этого года в Вене переговоров 23 о сокращении обычных вооружений в Европе от Атлантики до Урала. С обеих сторон был продемонстрирован конструктивный подход, выразившийся в первоначальных предложениях-заявках. Позднее, в мае, выявилось сближение позиции, ободряющее всех, кто ждет радикального снижения военного противостояния в Европе. Речь идет о дополнительных советских предложениях, изложенных Михаилом Сергеевичем Горбачевым при первой встрече с госсекретарем США Джеймсом Бейкером и об ответных предложениях президента Джорджа Буша, выдвинутых в Брюсселе на встрече НАТО в Верхах. Не вдаваясь в детали, напомню, что по танкам, а также боевым машинам пехоты и бронетранспортерам, Советский Союз принял лимиты, предложенные НАТО в Вене, и изъявил готовность к 1996-1997 годам сократить численность танков в ОВД на 40 тысяч, а боевых машин пехоты и бронетранспортеров примерно на 42 тысячи единиц. Наши собственные доли в этих сокращениях будет исчисляться десятками тысяч единиц. Какие бы резоны раньше не выдвигались, наше гигантское превосходство в танках невозможно объяснить рациональными рамками чисто оборонительной доктрины. И не случайно, учитывая главный лейтмотив в озабоченности НАТО, советское руководство столь заметно ослабляет танковый компонент своих вооруженных сил в Европе. Хотел бы привести одно читательское свидетельство. После очередной из своих статей я получил письмо из Иваново от майора в отставке Исаева, который дважды в 50-е и 70-е годы служил в группе советских войск в Германии. По роду своей службы, писал Исаев, часто встречался с гражданами ФРГ и особенно с членами западных военных миссий связи при главкоме в ГСВГ. И дальше. В откровенных беседах, длившихся часами, я владею немецким языком в совершенстве, во все времена западники испытывали животный страх перед нашими танками и мощью вооруженных сил. На мои жалкие неискренние потуги как-то объяснить, они всегда говорили, что страна, имеющая такие силы, не может говорить о мире, а может мечтать только о наступлении, то есть захвате чужих территорий. В 60-х годах уже было ясно, что американцы не помышляют ни о каких нападениях на Советский Союз. Они не могут об этом и помышлять, если они задумаются о потерях в войне с СССР, не имея добротных союзников, грубо говоря, пушечного мяса. А их союзники ни тогда, ни сейчас не были готовы на горячие дела против СССР. Считаю, что мой адресат без околичности берет быка за рога. И наша нынешняя готовность на радикальные меры, в том числе односторонние по уменьшению военного противостояния в Европе, доказывает его правоту. Он ухватил ту суть, которой руководствуется теперь советская политика, исходящая из более точного знания меры и более реалистической оценки сил и намерений противостоящей нам стороны. Американцы и в самом деле не помышляют о нападении на Советский Союз и не готовы на горячие дела, как их союзники, учитывающие демократически выраженную волю своих вполне преуспевающих в мирное время народов. Конечно, никакого намерения нападать нет и у нас, и это, видимо, умом понимали западные собеседники нашего отставного майора, поэтому страх у них был животный, а не рациональный. Но создается впечатление, что, сосредоточивая на всякий случай вдвое-втрое превосходящую армаду танков в Центральной Европе, наши генералы, не признавая изменившейся обстановки, готовились к повторению той войны, которой в 1941 году при Сталине как следует не подготовились, и хотели бы осуществить ту воспетую в песнях довоенную стратегию, которую осуществить не удалось. И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом. Поучительную, насыщенную фактами статью о танковой асимметрии опубликовал Шлыков в журнале «Международная жизнь», 1988 год, номер 11.